Примеров в подкрепление сказанного приводить я много не стану. Ограничусь двумя, которых был очевидцем. В мое студенчество в московской клинике лежал повар, упавший с высоты на голову и привезенный к нам в совершенно бессознательном состоянии, длившемся до смерти. Утром, во время обхода больных, часу в первом, когда он до болезни, вероятно, готовил кушанье, больного этого почти всегда можно было видеть рубящим котлеты двумя ножами, как это обыкновенно делается поварами. Здесь изученное до болезни движение было без всякого сомнения отраженным по механизму происхождения. В приведенном примере можно чувствовать и то, в чем заключалось начало акта – чувственное возбуждение. Оно, конечно, лежало во всех свойствах полдня, поскольку свойства эти могут действовать на чувствующие нервы. А определить этот толчок ясно все-таки невозможно. Другой случай был следующий. У близко знакомого мне человека была привычка во время задумчивости складывать пальцы рук очень характеристично, и это я знал. Случилось мне присутствовать при его смерти. Когда он по всем внешним признакам потерял сознание, пальцы рук сложились у него в привычную форму. Факт притупления ощущающей способности оказался таким образом очень важным в своих приложениях к явлениям мозговой деятельности сонного, пьяного, лунатика и так далее. Посмотрим, не играет ли он роли в деятельности того же органа при других условиях. У человека рассеянного или у человека, сосредоточенного на какой-нибудь мысли, бывает, как известно, более или менее сильное притупление ощущающей способности, не во всех, но во многих направлениях. Если, например, человек очень внимательно прислушивается к чему, то обыкновенно плохо видит, что делается перед его глазами и наоборот. У людей, способных к очень сильному сосредоточиванию мысли, тупость к внешним влияниям доходит иногда до поразительной степени. Рассказывают, например, что будто люди, помешанные на какой-нибудь одной мысли, не ощущают под влиянием ее ни холода, ни голода, ни даже самых мучительных болей. Как бы то ни было, а тупость к известного рода внешним влияниям всегда замечается в человеке, если ум его занят в другом направлении. С другой стороны, известно, что именно те влияния, которым притуплена у таких людей ощущающая способность, и вызывают у них особенно легко движение. Последние происходят или вовсе незаметно для сосредоточенного человека, или сопровождаются у него очень смутными ощущениями. Во всяком же случае, движения эти носят настолько характер невольности, что даже в обществе их называют обыкновенно машинальными. Нечего, кажется, и доказывать, что все такого рода движения по механизму своего происхождения должны быть отнесены к категории невольных. Все равно, сопровождаются ли они ощущениями или нет. Читатель верно согласится со мной после сказанного, что к отделу же рефлексов принадлежат и привычные сокращения всех мышц тела, которые придают вообще определенную физиономию каждому человеку и которые являются в большинстве случаев совершенно независимо от рассуждения и воли, хотя в их развитии участвовало и то, и другое. Так, например, привычка сидеть с открытым ртом, с выпеченными губами, прищуренными глазами, наклонив голову на бок, привычка грызть ногти, ковырять в носу, моргать глазами и прочее. Все эти движения по механизму своего происхождения всегда невольны, если происходят без участия рассуждающей способности. Этим и исчерпывается сфера невольных движений в принятом нами для них смысле. В заключении главы о невольных движениях я резюмирую в немногих словах все, что дало нам изучение этого рода явлений. Первое. В основе всякого невольного движения лежит более или менее ясное возбуждение чувствующего нерва. Второе. Чувственное возбуждение, производящее отраженное движение, может вызывать вместе с тем и определенные сознаваемые ощущения, но последнего может и не быть.